Каким бы он веселым ни был на следующий день, мы должны покинуть его», — заметил Чен. «Время не резиновое, у вас же миссия еще». «Да-да, конечно», — кивнул мужчина. «Я знаю тут хорошую гостиницу». Спустя 10 минут компания вышла к аккуратному небольшому зданию, которое больше напоминало обычный дом. «Добрый вечер», — зашел в гостиницу Джирая. «Мне одиночный номер на ночь, а нам парный», — добавила Чина, вошедшая следом за мужчиной. Администратор спокойно принял деньги и отдал ключи на два соседних номера. Также без происшествий путники добрались до своих комнат. «Братик», — протянула девушка, прыгнувшая на кровать, — «можно я пойду посмотреть город?» «Конечно, почему нельзя?» — кивнул мальчик, намеревающийся сразу лечь спать, только не в одиночку. «Спроси у Джирай, он наверняка пойдет гулять». Чина обрадованно вскочила и в припрыжку понеслась в номер Санина. Через 5 минут она уже печально вернулась, еле волоча ноги. «Ну что случилось?» — вздохнул Чен, не в силах смотреть на грустную моську сестры. «Джирая-сан сказал, что пойдет по делам к своим хорошим знакомым и не может взять меня с собой», — с горечью в голосе сказала девушка. «Эх, ну что ж с тобой поделаешь?» — медленно поднялся мальчик. «Идем гулять». «Ура-ра!» — обрадовалась девушка. «Братик, ты самый лучший. Атафуку не был большим городом, так что, кроме одной торговой улицы, смотреть тут было ни на что. Чинойки туда и отправились». Через 1.5 часа заглядывания в каждую палатку Чина поняла, что торговые ряды просто закончились. «Эх, жаль, что все приятное так быстро заканчивается», — вздохнула девушка. «Угу, деньги тоже кстати», — кивнул Чен. «Ты сегодня на дребедень потратила около 2000 рё. К сведению, номер в гостинице обошелся в такую же сумму». «Ой, да перестань занудствовать», — отмахнулась Чина. «За прошлую миссию мне одной выплатили аж 100 000. Да и вообще, должно же в этом городе быть еще что-нибудь интересное». И действительно, через 2 минуты она наткнулась на улицу, которая выглядела даже лучше торговой. «Четверть удовольствий», — прочитала Чина. «Давай, пошли, там явно что-то веселое. Я даже музыку слышу». Название сразу немного смутило Чина, а когда в толпе он заметил знакомую красную жилетку, у него моментально пропали все сомнения. «Нет, уходим», — помотал головой блондин. «Не по наш возраст там товары». «Доброе утро», — поздоровался с вышедшим из номера Джирай Чен. «Мы уже уходим». «Ох, подождите меня 5 минут», — виновато почесал затылок мужчина. «Полночи вчера важные вопросы решал». «Ага, важные», — бросил на него тяжелый взгляд блондин. «Собирайся давай». «Черт, этот мальчишка явно старше своих лет. Даже жутко его таким видеть», — подумал Джирая, как только вернулся в свой номер. На этот раз путники передвигались уже в разы быстрее. То ли чинойки хотели побыстрее добраться до своего дома, то ли Санин больше не смог выдерживать такой медленный темп, то ли качество дороги перестало радовать. Главное, через 7 часов были преодолены оставшиеся 2/3 пути. «Вот мы и на месте», — вздохнул Чен, смотря вперед. Путникам открывался вид на серую пологую долину без какой-либо видимой зелени, красными источниками и густым паром, которые эти источники создавали. В центре всего этого великолепия стояла угрюмая деревенька из 20 домов, с разрушенным ландшафтом с северной стороны. «Дом, милый дом», — покачал головой Чен. В голове у Джирая зародилась только одна мысль. Полный опис. Часть 2. Демон. Глава 11. Последние почести. Примечание к части. Я, живой. «Слушайте, а здесь ведь ничего не изменилось», — сказала Чина, глядя на место, раньше бывшее ее домом. «Только дома подкоптились чуть-чуть, ну и на месте резиденции дырень огромная», — кивнул мальчик. «Я хочу домой, тут страшно», — подумал Джирая, продолжая также смотреть на жуткое место. Пока мужчина таращился на адскую долину серьезной миной и испуганным взглядом, чинойки уже направились к селению. «Джирая-сан, вы там долго?» — крикнула Чина. «Здесь только по разведанному пути идти можно, тут некоторые близкие к поверхности минеральные источники растворить заживо могут, а земля тут хрупкая». «Правда?» — спросил Саннин, мгновенно догнавший ребят. Ответом ему послужила растянувшаяся на лице девушки улыбка. Дальше путь снова продолжили в полной тишине. Чинойки смотрели на мрачный пейзаж, каждый раз узнавая что-либо из прошлой жизни. Неудивительно, ведь на такой пустынной территории любой квадратный метр можно было записывать под полигоны. Когда путники вошли в деревушку, им открылся крайне серый вид. Улицы с покошенными домиками, дворики с засохшими посадками и повсеместно витающий легкий туман. «Простите, конечно, что прерываю такое трогательное возвращение, но до ближайшего населенного пункта отсюда час бега, до нормального леса полчаса», — сказал Джирая, «а сейчас уже 10-й час, спать-то мы где будем? Я все понимаю, все эти здания выглядят ненадежными, а старое тело требует отдыха», — с ноткой смеха кивнул Чен, «но одно место точно сохранилось». «Да какой я старый, мне так-то и 50 нет», — возмутился было мужчина, но увидел резко выделяющееся из серой массы пятно. Компания дошла до конца улицы, и из-за поворота выглянул единственный оставшийся пригодным для жилья дом. «Надеюсь, вы не откажете провести ночь в скромной обители главы клана Чинойки», — сделал мальчик приглашающий жест. На самом деле дом не обладал экстраординарными качествами. Он также, как и остальные здания в долине, был поднят мастерами стихии земли, только строили его самым первым, и вначале он вмещал в себя всех женщин, стариков и детей клана. На тот момент это было примерно 15 человек. Именно благодаря тому, что у каждого, приложившего руку к строительству, кто-то должен был укрываться в этом строении, здание хоть и было светлее всего на пару оттенков, так сильно выделялось на фоне остальных. «Почту за честь, наверное», — почесал затылок Джирая. Пока мужчины на улице разговаривали, Чина уже забежала домой. Нет, не так, Чина уже забежала домой. За все это время обстановка тут вообще не поменялась. Даже пыль не появилась, хотя, взяться ей было просто неоткуда. Людей тут не было уже больше 2 месяцев. Когда Чен и Джирая вошли в здание, везде уже горел свет, а на кухне уже что-то скворчало. «Джирая-сан, проходите. Комната для гостей у нас по коридору, вторая дверь справа», — крикнула девушка, не отвлекаясь от готовки. «Братик, можешь достать постельное белье из шкафа, пока я готовлю?» «Без проблем, сестренка. Все будет в лучшем виде», — улыбнулся мальчик. «Это, а как она успела тут освоиться за те 2 минуты, которые мы на улице стояли?» — полушепотом спросил беловолосый мужчина. «Да у нас дома просто привидения с хозяйством помогают», — шепнул ему в ответ Чен. Джирая нервно сглотнул и принял настороженную стойку. «Ой, да шучу я, шучу», — хлопнул его по спине мальчик. «За свет система Фуин отвечает, ингредиенты для ужина в свитках и, конечно, правильное воспитание. Вот и весь секрет. А вот Чина так уверенно не говорила бы о помощи призраков. Девушке казалось, что за ее спиной стоит Асука и направляет ее движение, как во времена, когда женщина только стала передавать свои знания дочери». «Слушайте, а откуда тут на подушке кролик взялся?» — спросил Джирая, закончив трапезу и поблагодарив Чина. «Да это, призрак нашего отца, все время нас тут ждал», — махнула рукой девушка. «Эх, прекращай стебать нашего гостя, сестренка, он уже и так седой», — наигранно поднял глаза к небу Чен, увидев, как мужчина покрылся мелкой дрожью. «Он все время просто у Чина за пазухой ехал, тунеядец. Хотя это действительно наш отец, у нашего клана особая форма сансары». «А, да, ну тогда ладно», — натянуто протянул Джирая. «Спокойной ночи». Когда мужчина проснулся, чинойки уже не спали. Более того, на столе стояла одна тарелка с яичницей, явно дожидающаяся его, а самих хозяев в доме не было. После завтрака Джирая вышел на улицу и сразу обнаружил Чина, внимательно смотрящего в какой-то свиток. «Доброе утро», — сказал мужчина. «Доброе», — ответил ему тот самый свиток. Мальчик же ограничился задумчивым кивком. «Так, подожди», — помотал головой беловолосый, — «мне сейчас показалось, или это опять какой-нибудь призрак, вселившийся в бумагу и помогающий вам сверхъестественной силой?» «Вы правы», — согласился Чен, но в очередной раз увидев признаки паники у гостя, продолжил: «Шутка, вернее не совсем. Считай, что это сложнейший фуин-конструкт, основанный на желании одной чинойки помочь клану». «Ясно, понятно», — выдохнул Джирая. «А насколько долго вы тут планируете задержаться?» «Думаю, нам вполне хватит 1 дня, не пойми откуда взялась Чина, завтра продолжим путь, если сегодня успеем закончить все дела». «А что за дела? Я готов вам помочь», — встрепенулся мужчина, который, видимо, не хотел долго оставаться в таком жутком месте. «Вот смотрите», — особо бережно поставила небольшой черный кубик на столик девушка. «Таких по разным домам и улицам должно набраться 48 штук. Звучит не так сложно. Откуда можно начать?» — загорелся энтузиазмом Джирая. «И кстати, а что это за кубики?» «Трансформированные особой почетной погребальной техникой тела наших соклановцев, павших, пытаясь нас защитить», — ответил Чен, аккуратно взяв в руки кубик и прижав его к груди. пожалуйста, скажи, что это тоже шутка». Через минуту молчания умоляюще обратился беловолосый мужчина к блондинке. «Тут не до шуток», — вздохнула Чина, отведя взгляд. «Вот как», — резко изменился Джирая, разом посерьезнев и отбросив все ребячество. «Я прошу принять свою помощь в этом деле. Я неплохо владею стихией земли, и думаю, смогу найти те благородные останки, которые просто лежат на земле, от них все еще фонит чакрой. Благодарю вас, Джирая-сан», — склонился в легком поклоне Чен. «Клан Чинойки вам этого не забудет». Джирая наблюдал, как дети на фоне раскладывают по могилкам кубики. От его помощи в этом деле они отказались. Мужчина разве что подтаскивал им каменные глыбы, на которых Чинойки уже сами выдалбливали имена усопших. Наконец остался последний кубик. И тут брат с сестрой столкнулись с проблемой. Никто из них не знал, как звали прошлого главу клана, их деда. Подумав и оставив на могиле надпись «Лучший дед, истинный глава Чинойки», Чен и Чина отошли от свежих могил и склонились в молитвенном жесте. Также сложил руки и сам Джирая, проникнувшийся чувствами этих детей. Даже Эн, который появился только к концу работ, попытался сложить свои лапки, и впервые не выглядел нелепо. Дальше все разошлись по кроватям и прямо без ужина легли спать. Но только Чен не мог уснуть. В его голове крутилась строчка из свитка про огненное погребение. И каждый глава, решивший воздать наивысшие почести погибшему слуге своему, должен в муках провести ночь, как только будет предано тело павшего земле, думая только о ошибках своих, приведшей к погибели сего благородного воина, и не иначе, а ежели и иначе, то какой из него глава? Часть 2. Демон. Глава 12. Ой, что будет? Чинойки, маленький клан с сильным кекки генкаим, поэтому контроль за половыми связями вне клана должен быть жесточайший. Также чинойки крупно насолили дайми страны молнии и шиноби будущего скрытого облака. Поэтому за всеми, кто носит их ген, в то время была объявлена настоящая охота. Откуда тут взяться всякого рода бастардам и отдельным ветвям? Этот вопрос не выходил из головы юного Джомику Чинойки, живущего всю свою жизнь в захолустье возле южной границы страны Молнии. Он был членом семьи Сата. Эта самая семья с незапамятных времен, в отличие от остального клана, жила на одном месте и занималась банальным земледелием. Раз в 20 лет в семью приходил какой-нибудь замученный от постоянной беготни соклановец. Бывали и обратные случаи, когда горячие головы стремились уйти из надоевшего места. Но остальной клан заперли в адской долине, и брать новую кровь было неоткуда. Так, мать Джомику была последней из чистокровных чинойки, рождавшихся в Сато. А что было потом? А потом домик, бывший когда-то шумным и веселым местом, нашли шиноби Кума. Нет, никого не убили. Только кончилась Первая мировая война шиноби, в мире кадровый голод. Мужчинам семьи удалось договориться с кумовцами. Так женщин и детей не тронули, а анбу деревни, скрытой в облаке, пополнилась тремя высококлассными шиноби. И все снова стало нормально, пока не началась следующая война. На этой войне все мужчины полегли. От семьи Сата тогда осталось только две старухи, две девчонки и один мальчишка. Этого мальчишку и забрали в армию. Он погиб во время первых миссий. Две почтенных женщины ушли от старости. Старшую девочку насильно поженили на Джонине, но она оказалась бесплодна, и сейчас живет с постылым мужем где-то в другом месте. Последнего члена семьи Сата звали Чицу. Именно она была мамой Джомику. Она умерла 4 года назад от болезни. Отец, хотя парень назвал бы его только осеменителем, вернулся в Кума. Этот мужчина никогда не обращал внимания на своих детей, к тому же часто поднимал руку на мать, которая всегда была добра с ними. «Опять ты сидишь, в стенку пялишь», — резко зашел в комнату Домику, его старший брат. Он, в отличие от Джомику, меньше походил на чинойки. Если младший брат был вылитым чинойки, ростом под 1,60 м, фиолетовоглазый блондин, то у старшего волосы наполовину были черными. В отца, ростом он в свои 18 был под 2 метра, с темно-синими глазами, хотя Кицуюган ему все-таки смогли пробудить в застенках Кума. Джомику же получил дадзюцу естественным способом, после смерти матери. «Как видишь», — пожал плечами юноша, не оборачиваясь. «Слушай, братец, а тебе не надоело торчать здесь?» — спросил Домику, который обычно не бывал дома, а предпочитал перекантовываться между миссиями где-нибудь возле скрытого облака. «Не надоело», — лаконично ответил Джомику, переведя взгляд на брата. «А зря», — сказал старший брат. «Анбу мне предложили миссию, в награду за которую нас могут признать шиноби Кума официально. Честно говоря, мало интересует. я бы, может, тебе и помог, да знаю, что тебе нужно хитай оте только для того, чтобы больше убивать», — покачал головой младший. «Что за миссия хоть? Найти в северном районе страны пара остатки клана Чинойки и привести их к Райкаге», — отвел взгляд Дамику, зная отношение брата ко всем возможным родственникам. «Да, они наши родственники, но какие приспи? Вон отсюда!» — процедил сквозь зубы Джонику, уже встав с кровати. «Чего?» — переспросил юноша, не ожидавший такой реакции от своего флегматичного брата. «Вышел из дома, и чтобы я тебя здесь не видел», — повторил младший, своим ки выдавливая своего братца из помещения. «Ну и оставайся здесь, мечтая о спокойной клановой жизни, бегая за каждым вторым белокожим блондином», — грозно прокричал Дамику, правда, уже оказавшись на улице. «А я пойду дальше и добьюсь признания, в конце концов, узы только делают человека уязвимым». «Доброе утро, что-то ты сегодня долго спишь», — заглянула в комнату к брату Чина. «Все в порядке». «Ха», — протянул Чен, не уверен, но вроде бы все так быть и должно. «Должно», — удивилась девушка, «эх, опять эти твои главские секреты». «Ну ладно, жду тебя на кухне, через полчаса выдвигаемся в страну рисовых полей». «Полчаса? Какой идиот назначил такое раннее время?» С досадой сел на кровати мальчик. «Во-первых, это был ты», — выглянул из-за спины Чина Джирая, «а во-вторых, сейчас уже 9:30. Доброе утро, кстати». «Да я понял уже», — вздохнул Чен и вскочил с кровати. Через 20 минут компания из трех шиноби и одного чересчур умного кролика уже покинула Адскую долину, предварительно повторно отдав почести похороненным, снова оставляя это место пустым на неопределенный срок. Примечание к части. Мало, соглашусь, зато быстро. Часть 2. Демон. Глава 13. Ниндзя. Дорожное происшествие. «Так куда вы сейчас направляетесь?» — спросил Джирая, как только компания вышла из Адской долины. «В страну рисовых полей», — коротко ответил Чен. «Там обитает союзный нам клан». «Угу, значит, на север», — протянул мужчина. «Тогда мне придется временно вас покинуть. У меня есть дела на границе с страной огня. Предлагаю встретиться сегодня вечером в городке, где обитает клан Фуума». «Фуума — это те, которые большие сюрикены делают», — влезла в разговор Чина. «Они точно не будут против?» «Точно-точно», — успокоил ее Саннин. «Всем, кому можно, они их технологию производства уже продали, а больше секретов у них нет. Они живут прямо возле границы, не ошибетесь». «Тогда хорошо», — улыбнулась девушка. «До свидания, Джирая-сан». «До скорого», — махнул рукой беловолосый и через минуту исчез в лесу. Дамику с предвкушением бежал к предполагаемому месту обитания своих соклановцев. Хотя, лучше сказать, что он бежал навстречу своему будущему под боком у Райкаге. Юноша настолько хотел начать новую жизнь, что, наплевав даже на самые банальные методы предосторожности, отделился от своего отряда и рванул вперед, дабы по возможности закончить совсем в одиночку. С ним были также 6 крепких джонинов молнии. Предположительно, в группе чинойки мог быть шиноби из книги Бинга. И вот, когда Дамику почти вышел к дороге, он заметил две блондинистые макушки вдалеке. Через 10 минут мужчина с ними сравнялся и смог разглядеть случайных прохожих. Его чутье подсказывало, что эти дети – его цели. Дамику бы сразу на них напал, но была одна проблема. В последний раз он полноценного чинойки видел больше 10 лет назад, и никаких примет, кроме светлых волос, не знал. У юноши оставался только один способ – полезть в книгу Бинга. Удобно устроившись на ветке, Дамику стал листать ее карманную версию. Бегло просмотрев первую двадцатку списка главных врагов Кума, он вздохнул и уж было хотел закрыть книгу, но ему попалась одна любопытнейшая статья. Прозвище – Демон. 1 000 000 рё, брать только живьем. Настоящее имя – неизвестно, предполагаемо шиноби Канахи. Возраст – неизвестен. Приметы – рядом возможно будет девушка, крайне на него похожая, их взаимоотношения неизвестны, предполагаемо она – его сестра. Рост не больше 1,5 метра, светлые волосы, основная гамма одежды – черно-белая, детское телосложение, также детские черты лица, глаза в обычном состоянии лиловые, во время боя преобразуются, склера наливается красным, радужка темнеет, зрачок превращается в красноватый прямоугольник. Возможности пугают своей неизвестностью, точно известно невероятное мастерство в гендзюцу. Как только Дамику дочитал до описания дадзюцу, он сразу же рванул к жертвам, метя в девушку, планируя использовать ее как заложницу и без проблем расправиться со своими целями. И вот, мужчина подлетает к Чина, хватает ее за шею, казалось, победа уже в кармане у Дамику. Но через пару мгновений мужчина понял, что обнимается с воздухом, блондинка стоит перед ним в боевой стойке, а мальчик за ее спиной держит в руках книгу бинго, которую кумовец отбросил во время прыжка. Да я популярен в стране молний», – протянул Чен, увидев свой фоторобот на развороте. «Тут немного про меня не хватает. Я, Чен, мне недавно исполнилось 7 лет. Очаровательная дама рядом со мной, моя сестра Чина. Сейчас являюсь главой клана Чинойки. А теперь, ваша очередь. Сделайте одолжение, таинственный незнакомец, представьтесь». «Дамику», – выкрикнул мужчина, который сорвался с места, как только услышал про клан. Успешно обойдя Чина, он уже стоял в метре от Чина. Мальчик на удивление отреагировал спокойно. Он быстро установил зрительный контакт с противником и увидел в его глазах то, что совсем не ожидал. На него смотрели пара кицуриуганов. Воспользовавшись секундным замешательством мальчика, Дамику бросился в ближний бой. Но на прежнем месте блондина не оказалось. «Ну что ж так скромно?» — раздалось слева от него. «Я могу сказать больше. Член семьи Сато, Чинойки в лучшем случае наполовину». Дамику нервно обернулся, но никого не обнаружил. «Да вот только вроде в семью Сато шли пацифисты», — раздалось уже справа, — «а не предатели». С этим возгласом Чен появился за спиной противника, намереваясь влететь в его голову с ноги. Но Дамику поймал его за выставленную вперед конечность и перекинул через себя. Только вместо ожидаемого удара о землю, Чен остановился на уровне колен мужчины. Стихия огня, великий огненный шар, начал сформировать технику мальчик, вынуждая противника выпустить себя. Дамику действительно откинул его от себя, успешно уклонившись от огненной техники. Чен еще не успел приземлиться, как в него уже летела шаровая молния внушительных размеров. Раздался взрыв. Чена вырубила и откинула еще раз. Когда дым развеялся, на дороге валялось обмякшее тело мальчика. Довольно усмехнувшись, Дамику направился к Чина. Он не собирался сражаться с ней, даже в его глазах лишний раз поднять руку на девушку было низким поступком, особенно если она ничего ему не сделала. Мужчина вплотную подошел к девушке и начал говорить: «Мне дали приказ устранить вас, но тебя я могу оставить в живых». Чина робко подняла глаза с чуть выступившими слезами на Дамику. «Я могу сделать тебя своей любимой наложницей», — заигрывающим голосом сказал мужчина и потянул руку к щеке девушки. Вот только рука Чина оказалась на его лице быстрее. В принципе, именно такой реакции от девушки Дамику при подобном предложении и ожидал, и блок ставить не собирался. Что может сильному шиноби сделать маленькая девчонка? Вот только того, что от пощечины его откинет на 5 метров и впечатает в дерево, мужчина ждать никак не мог. Дамику почти мгновенно ринулся обратно, но на дороге застал уже совершенно другую Чина. Куда-то пропала вся робость, слезы, скованность. Девушка уверенно смотрела на противника с горящим кицуйганом и предвкушающей ухмылкой. Такая мимика у миниатюрной девушки с детским личиком могла испугать даже бывалого шиноби. Навязав объективно более слабой физически девушке ближний бой, Дамику рассчитывал быстро победить. Но в итоге это стало его первой ошибкой. Кроме того, что за тайбзюцу в двойке отвечала именно Чина, так еще и ее специфический стиль, основанный на контролировании воздушных масс возле рук, идеально подходил против типичной школы тайбзюцу кумовцев, которые использовали для усиления молнию. Слабые потоки ветра, постоянно генерируемые хлесткими ударами Чина, с легкостью стирали подобие покрова молнии, создаваемого Дамику. Но поединок не мог продолжаться вблизи вечно, так что противники разорвали дистанцию. Теперь преимущество перешло на сторону Дамику. Он обладал только Райтоном, но зато владел им на высочайшем уровне. Чина хоть и могла противопоставить ему свой фуутон, но стихию ветра она развивала как вспомогательную огненным техникам брата, так что могла только с переменным успехом нейтрализовать атаки врага. Ко всему этому, ей надо было прикрывать лежащего за спиной Чина. Через 10 минут Чина почувствовала, что чакра у нее осталась только на одну не самую сильную технику. Рука, которой она отправила в полет Дамику, опухла от количества чакры, за раз пропущенной через нее. «Стихия воды, водяной град», — в отчаянии выкрикнула девушка, но из ее рта вылетело всего около десятка капель. «Как глупо», — презрительно бросил Дамику, с превосходством смотря на медленно летящие на него водяные шарики. «Как глупо», — передразнила противника Чина, скорчив рожу. На мгновение в ее глазах вспыхнул кицуриюган, и Дамьяку оказался в довольно сильном гиндзюцу. Девушка не была так хороша в иллюзиях, как ее брат или дед, но враг был в них еще хуже. Вот только не стоит забывать, что у Дамьяку тоже было дадзюцу. Через полминуты он смог вылезти из гиндзюцу и ринулся на еле стоящую на ногах Чина. Теперь Дамьяку даже и не думал о возможности оставить такого сильного противника в живых. Быстрый, сильный удар прямо летел прямо Чина в сердце, но был отражен. Он как будто висел в белом пространстве. Правда, на этот раз точно как будто. Чен полностью ощущал свое тело, чувствовал под собой невидимую опору, а его природные инстинкты говорили о том, что нужно отсюда сваливать. «Ба, так это снова ты? Не пойми, откуда появилась жуткая беловолосая женщина. И ты сам, кстати, жуткий». «Зэ, здрасте», — робко кивнул мальчик, слегка подзабыв свое прошлое появление здесь. «И кстати, что я тут делаю? Я что, опять ну это самое? Ой, да нет, помер, появился бы тут без тела. Хотя вероятнее, что и не появился бы вовсе», — махнуло рукой божество. «Просто твое тело для выживания раскрыло резервы и стало пользоваться таким количеством энергии, что ты сам не можешь ее даже принять, не то что пользоваться. Вот твое тело и сформировало псевдоличность, нахапав твоих воспоминаний, чувств, переживаний и принципов. Ну и навыки, разумеется. И эта личность на время турнула тебя из тела. Вот тебя и снова занесло ко мне. А мож, встрепенулся Чен. Вопрос, ну разумеется, пожала плечами Шини, не будь ты счастливцем, тебя бы и правда размотало по вселенной, пока твоя псевдоличность там сражается. Но так как ты уже был здесь, в точке перерождения, то тебя ко мне и притянуло, как магнитом. Вот другой ты успокоится, так тебя сразу же вернет обратно. Но все же советую так часто не делать, связь с подкоркой ослабляешь. Так что или на рожон не лезь, или как-то с ней срабатывайся. Эх, а, хотел задать еще один вопрос Чен, но его снова перебила хозяйка этого места. Как долго? Задумчиво почесала подбородок она. Ну, так как весомую часть энергии тела потратила на регенерацию, а твоя псевдоличность чакру экономить пока не умеет, то через 10 минут с активацией запас энергии истощится до доступного тебе сейчас. Ясно, вздохнул мальчик. А сколь? Прошло только 3 минуты, ободряюще улыбнулась Шини. Правда, от такой улыбки у Чина чуть не остановилось сердце. Дамьяку удивленно отпрыгнул. Перед ним стоял Чен, который еще секунду назад валялся на дороге без сознания. Его лица не было видно, но даже по виду звериной стойки, можно было сказать, пацан опасен. Мальчик медленно развернулся и устремил свой взгляд на Дамьяку. «Помните, я говорил, что грозная Чина могла напугать одним своим видом? Забудьте». Псевдоличность Чина выбрала самое страшное выражение лица, которое мальчик видел. В его глазах горел кицуриюган, в них нельзя было прочитать ничего, кроме чистой ярости. От неестественно широкой улыбки веяло могильным холодом. Некоторые пряди волос встали дыбом, напоминая рога демона. Из миленького мальчика Чен превратился в машину для убийств. «Если ты хочешь меня напугать, то зря стараешься», — выкрикнул Дамьяку и снова ринулся в бой. Противопоставить ему в тайбзюцу Чену было нечего, но его псевдоличности это и не нужно было. Пока мужчина пользовался своим нинтайбзюцу молнией, мальчик просто инстинктивно махал руками. Вскоре кумовец понял, как сражается его оппонент, и перестал стараться уклоняться от ударов. Как мгновением позже выяснилось, зря. Легкий блок, поставленный Дамьяку, был сметен ударом мальчика. Мужчину откинуло, и на его руке прорезали 3 глубокие царапины. Что вполне предсказуемо, Дамьяку снова перешел на дальние атаки. Но и тут его ждала неудача. Кроме того, что он израсходовал половину своего запаса чакры на поединок с Чина, он ничего не мог противопоставить стихии огня, при ее правильном использовании. Но Дамьяку все же чуть повезло. Псевдо-Чен хоть и делал техники ужасающей силы, но пускал их прямо во врага, не пытаясь просчитать его действия. Следующие 5 минут прошли однообразно. Мальчик подряд стрелял всеми техниками, которые всплывали у него в голове, а мужчина от них уворачивался с переменным успехом, его то и дело задевали огненные техники. Но вот чакра у Чина стала приходить в норму, глаза приняли обычный вид, тело обмякло, лицо снова стало детским и приняло удивленное выражение. Дамьяку, у которого и физическая сила, и чакра подходили к концу, увидел в этом свой шанс и ринулся на мальчика, который сразу встал в адекватную боевую стойку. И вот, обезумевшее лицо мужчины встретилось с крайне серьезным лицом мальчика. С сумасшедшей улыбкой Дамику уже готовился прибить пацаненка одним ударом, но вдруг увидел в глазах Чина блеснувшую сталь и полную готовность отразить удар. Кумовец отпрыгнул в сторону и жутко захохотал. Ему не было смешно. Дамику понял, что та сталь, блеснувшая в глазах его противника, многотонным блоком задавила его надежды на счастливую жизнь в деревне, скрытой в облаке, среди титулованных джонинов. ТЦ, заблудшая душа, уверен, ты видел лишь плохую жизнь. Покачал головой Чен, когда хохот прекратился. Я, как глава клана, предлагаю тебе снова стать настоящим чинойки. Ты правда? С недоверием спросил Дамику, приближаясь к недавнему врагу. Вот так просто, честное слово. Кивнул мальчик, ты ж в конце концов никого не убил. И правда, потупил взгляд мужчина, но вдруг его лицо стало меняться, снова вернулись кровожадная улыбка и безумные глаза. Сейчас я это исправлю, заберу с собой хоть кого-то. Чен снова принял боевую стойку, а Дамику из последних сил устремился к сидящей на дороге Чина, растерянно глядевшей на происходящее на дороге. Она, утомленная боем, не успевала среагировать, так же, как и ее брат не успевал прикрыть сестру. От девушки Дамику отделяло меньше метра и ему снова помешали. Кто-то с силой впечатал его в землю так, что вокруг взлетела пыль. Через полминуты, когда пыль еще не рассеялась, к Чину выпрыгнул довольно высокий юноша-блондин с фиолетовыми глазами и красивым лицом. Мальчик снова настороженно принял боевую стойку, ожидая нападения. Глава сама, я, чинойки Джонику, младший сын семьи Сата. Прошу вас простить меня и моего старшего брата. Ему застелили глаза слава, деньги и высокое положение. Упал перед Чином на колени незнакомец. Мне пришлось самому его остановить. Во-первых, встань. Во-вторых, можешь называть меня Чен-сан, а лучше вообще без всяких суффиксов. Произнес, выйдя из небольшого транса, вызванного такой речью. А в-третьих, прощаю я твоего брата. Потому что о мертвых или хорошо, или никак. Как и мертвых, удивленно поднял голову Джонику и растерянно посмотрел на свои дрожащие руки. Ему оставалось жить не больше минуты с таким-то истощением, так что не вини себя. Покачал головой мальчик, подойдя к своему новому подчиненному и похлопав его по плечу. Но ведь я нанес последний удар. Я его убил, дрожащим голосом глядя в землю сказал юноша. Ты спас мою сестру, Химиклана, беззащитную даму. Этот мир жесток и несправедлив. Так что не забивай себе голову, встряхнул юношу Чен. Спасибо вам, к парням подбежала оклемавшаяся Чина. Если бы не вы оба, я бы сейчас была мертва. Вот видишь, мягко улыбнулся Джонику мальчик. Даже в нашем мире есть место благодарности, и стоит понимать, от кого ее ждать не стоит. Кхе, Чина, с тобой все в порядке? Да, братик, все хорошо. Я смогла восстановить где-то четверть от всего запаса чакры, кивнула девушка. Замечательно. Куда идти, я тебе говорил, а теперь, ловите меня. Не знаю, что управляло мной, но оно растянуло мне чакроканалы раза в два. Предупредил следующий вопрос Чен, медленно заваливаясь на так удобно сидящего на коленях юношу. Часть 2. Демон. Глава 14. Реабилитация. Примечание к части. Я живой, постараюсь подкатить еще главу к Новому году, а может даже две. Ну в общем, на шпионов они не похожи, а с молнией у них реальные терки. Закончил свой доклад Шиноби в маске кота Джирая. Хорошо, жаба-сан, продолжайте наблюдение, кивнул головой Анбу. Какая я те жаба, возмутился было Джирая, но его собеседника уже и след простыл. На этом дела жабьего отшельника закончились. После доклада он планировал сходить в столицу страны Пара. Она не просто так называлась деревней горячих источников. Джирая довольно потер ладони, предвкушая приятный вечер, но мечты мужчины были прерваны взрывами вдалеке. Джирая сначала не обратил на них внимания, все-таки две мировые войны прошел, но через пару минут до него дошла волна ки, четко отдающая чакры Чина. «Мать моя женщина, мы друг от друга отдалились на километра 4», дернулся Джирая, меняя направление. Для создания волны такого ки требовалось резкое высвобождение большого количества особой чакры. С подобной волной гнева Джирая сталкивался только на Второй мировой войне Шиноби, когда у Кагами пробудился Мангёку. Чен очнулся в незнакомом месте. В обставленной по-спартански комнате находился еще кто-то, чинойки не мог разглядеть его из-за ряби в глазах. От этого человека веяло собранностью и надежностью, рядом с ним было необыкновенно спокойно, Мальчик чувствовал себя в безопасности. «О, очнулся! Ты почти день проспал, лежебока!» С улыбкой в голосе сказал этот некто, и Чен сразу узнал в нем Джираю. Ощущение безопасности и спокойствия пропало, и мальчик смог разглядеть довольное лицо беловолосого мужчины, а также спящую на соседней в кровати Чина и завернутого в какой-то свиток Джоньику, дремлющего в углу. Этот юноша указал пальцем на своего нового подопечного Чен, почему он связан. «А, блондин этот, так я услышал взрывы, к вам прибежал, а ты валяешься в отрубе, Чина сидит рядом на коленях, а он на вас смотрит оценивающе. Ну я с испугу его в свиток для запечатывания и закатал. Твоя сестра меня просила его выпустить, но, как я понял, обмануть ее несложно. Хорошо хоть, что этот пацаненок миролюбивым оказался и сам согласился дождаться твоего пробуждения», — кратко поведал ситуацию Джирая. «Можешь быть спокоен. Джоньику умен, весьма добрый, главное, предан клану. Будь так добр, освободи его», — сказал Чинойке. Мужчина щелкнул пальцами, и свиток сам распутался и опустился на пол. Чен попытался встать, но по всему его телу прошла волна боли, и мальчик снова упал на постель. Полегче. У тебя вся система циркуляции чакры расширена и очаг перенапряжен. Тебе по-хорошему еще недельки-две соблюдать постельный режим», — умерил его пыл Джирая. «Вообще, тут нужен Ильинин с полной аптечкой для комплексного восстановления. Честно говоря, я даже не понимаю, как ты смог выжить без первой помощи. Тут все просто. Проблем с специалистом у нас нет», — пояснил ему Чен. «Чего?» — встрепенулся беловолосый мужчина. «С вами все это время был кто-то еще? Или он присоединился к вам вместе с Джоньику?» «Нет, вон он, на соседней кровати дрыхнет», — кивнул мальчик в сторону Чина. «Некоторые медикаменты у нас тоже есть, у Чизу». «У кого?» — переспросил Джирая. «У того говорящего свитка», — вздохнул Чен. Мальчик было хотел заняться самолечением, но почувствовал резкую слабость и снова отключился. Чен проснулся от того, что почувствовал на себе чей-то крайне заинтересованный взгляд. Мальчик вскочил и перед собой увидел самого себя. Через мгновение он понял, что снова находится на поверхности кровавого озера. «Ну здравствуй, как ощущения?» — попытался наладить контакт с вторым я Чен. «Привет», — дружелюбно помахал рукой другой Чен. «А ты будешь моим другом?» «Буду, куда денусь», — ошарашенно ответил мальчик, совсем не ожидая такой реплики от того, кто в силах скопировать улыбку Шинигами. Причем единственным. «Почему?» — расстроенно спросила его альтер-эго. «Ну понимаешь, сюда из людей попасть могу только я. А когда ты будешь снаружи, боюсь, окружающим будет совсем не до дружбы», — ответил ему Чинойке. «А как так? Но я хочу друзей. Много», — еще более грустно сказал Чен второй. «Не знаю, что-нибудь придумаем», — ободряюще похлопал себя по плечу мальчик, начав чувствовать, что медленно растворяется. Когда Чен снова очнулся в реальном мире, он через приоткрытые веки увидел мягкий зеленый свет. «Чизу-сан, что дальше делать? Очаг я в норму привела, а с чакраканалы даже представить не могу, как лечить», — консультировалась Чина у кланового кладезя знаний. «Ну не знаю, тебя ж этому Асука-чан учила, вот и вспоминай», — сухо ответила ей говорящая карта. «Мама меня учила только до общего растяжения системы циркуляции чакры в полтора раза, и то, только как сопутствующий полному выгоранию очага», — сорвалась девушка, повысив голос. «Тише, девочка моя», — положил руку на ее голову Джирая, вновь ставший эталоном мужчины. «Насколько все плохо? Честно говоря, сейчас я не могу гарантировать, что Чен откроет глаза», — тихо произнесла Чина, и по ее щекам потекли слезы. В такие моменты даже опытный жабий отшельник чувствовал себя абсолютно беспомощным. Вдруг до лица девушки дотронулась чья-то рука. Чина вздрогнула и увидела слабо улыбающего брата. «Пэйть», — сипло прохрипел мальчик. «Держите, господин». Не пойми, откуда взялся Джоньику с полным графином воды. От такого обращения Чен скорчил гримасу, но сосуд все же взял. Все в комнате завороженно смотрели на то, как мальчик пьет. Чем больше пустел графин, тем быстрее их лица менялись с печальных на радостные. «Чё?» — удивленно выдал Чен, заметив, как все на него смотрят. Через мгновение Чина уже висела на его шее. «Полегче, сестренка», — погладил ее по спине мальчик, скрывая боль улыбкой. «У меня еще все болит. Ой», — отстранилась Чина. «Прости, я, «Конечно, извиняюсь за то, что прерываю такой момент», — вклинилась в происходящее Чизу. «Но единственный пример повсеместного расширения чакраканалов больше, чем в полтора раза, это когда кицуриюганом взрывают человека. Спасибо за поддержку, Чизу», — с сарказмом покивал головой Чен. «Но вот только при взрыве чакраканалы лопаются за счет полного истощения очага и взрыва кровеносной системы, а у меня откуда-то внутри огромный океан какой-то вязкой красной энергии. А еще вторая личность, которой под силу управлять этой энергией, а чакрасистема у меня была слабая и хилая, максимум на одну технику ранга А, сейчас же аж на целых две». «На целых две?» – почесал висок Джирая. «Да у нас у половины генинов и то больше, чем вы их там кормите». Проворчала карта и сразу вернулась к прошлой теме, но вот только субстанция внутри Чина – это сжиженная чакра. Невероятно опасная штука, которая может появиться у чинойки, если тот почувствует дыхание шинигами. От ее использования может протечь крыша, поэтому мозг Чина и создал псевдоличность, которая совсем не боится смерти. «Сколько же в тебе еще написано, и на что ты, Чизу, еще способна?» — покачал головой мальчик. «Зато я знаю, на что ты сейчас способен», — насмешливо протянул артефакт. «Снова отрубиться». Чен хотел бы съязвить ей в ответ, но снова почувствовал слабость и провалился в сон. Часть 2. Демон. Глава 15. Кровь и кости. «Слушайте, Джирая-сан», — обратился к мужчине Джомику, — «а этот ваш клан Фуума, что за люди вообще? А, я ж вам в итоге ничего и не рассказал», — вспомнил Шиноби. «Когда-то давно клан Фуума вел агрессивную политику, держа как козырь свои гигантские сюрикены. Но потом к их оружию все привыкли, самые сильные шиноби погибли в схватках, и клан был вынужден осесть здесь, в стране рисовых полей. Так как количество воинов в клане сократилось, сейчас у Фуума главные – ушлые торгаши. Поэтому они без проблем за определенную сумму принять у себя кого угодно». «Постойте, но ведь тогда и о конфиденциальности стоит забыть», — вскочил Чинойки и приоткрыл штору, плотно закрывавшую окно. «Это, да, но только если они смогут поиметь большую выгоду», — пожал плечами Саннин. «Сколько вы заплатили за помещение?» — тихо спросил Джомику. «По 10 тысяч рё за ночь, это раз в 10 выше обычной цены за такую комнатку. За Чина дают миллион в какой-то там вашей книге», — вскочила с кровати до этого не участвовавшая в разговоре Чина. «Сколько?» — вытаращил глаза Джирая. «Пора сваливать». Чен проснулся от того, что его трясли за плечо. «Вставай, ну вставай, ну пожалуйста, поднимайся», — теребил его сожитель по голове, чуть не плача. «Ну что случилось?» — приподнялся мальчик. Вместо ответа его псевдоличность просто показала на барьер, окружающий кровавое озеро. Огромная масса кроваво-красной жидкости впечаталась в преграду и стала ее проламывать. В барьере с пугающим звуком стали образовываться трещины. «Что делать-то будем?» — схватился за голову Чен 2. «Сейчас разберусь, отставить панику», — успокоил другого себя Чен. «Бывали прецеденты». «А что за клан союзный у вас хоть?» — спросил Джирая, несущий на спине Чина. «Прикроют, если что. Я чувствую сзади подозрительно мощный источник чакры, а сенсор из меня довольно посредственный. А мы как бы уже третий час бежим. Боюсь, это может и сам Райкаге смогут», — с уверенностью сказала Чина. «Честное слово, не знаю, как называются наши союзники, но с одними из них мы встречались. Рожи страшные, аж коленки трясутся. Чакры много, правда, действуют совсем без плана. А ты?» — обратился жабий отшельник к второму бодрствующему чинойке. «Понятия не имею», — помотал головой Джомику. «К этому клану обращался всегда напрямую только глава и только для особо крупных сражений. Естественно, никто из семьи Сато с ними дела не имел». «А что за семья Сато?» — снова спросил Джирая. «Хотя, не суть важно. Я чувствую кого-то явно очень злого в метрах 20. «А-а-а», — раздался зевок за спиной у мужчины. «О, Чен, доброе утречко», — обрадовался Джирая. «Надеюсь, хоть ты прояснишь, что у вас за союзник такой. За нами кто-то на невероятно высокой скорости умчится, явно кто-то из приближенных Райкаге, если не сам третий Эй». «Не-а», — отрицательно покачал головой мальчик. «Как мы их увидим, ты сразу все поймешь, если хоть как-то за происходящим в мире следишь. Но лучше бы ты, конечно, мужик, за окружением следил. Вроде седой уже, а ведешь себя как маленький». Вышел из-за дерева высокий беловолосый мужчина с пробором посередине. «Слушай, только не говори, что ваши союзники, Кагуя», — дрожащим голосом прошептал Саннин, узнавший красные точки на лбу и зловещий оскал, присущие этому клану. О, так ты их все-таки знаешь, довольно кивнул Чен. Знаю, взвизгнул Джирая, да ими везде детей пугают, как их не знать-то. Спасибо за комплимент, кровожадно ухмыльнулся Кагуя, но, кроме Чинойки, мы тут никого не ждали. Как объяснишься, ТПРРР, успокойся дядя, сделал примирительный жест мальчик, я на нем езжу, не видишь что ли, клан Чинойки перед ним в долгу, так что прошу считать его почетным гостем. И кстати, мы в прошлый раз так и не познакомились, меня зовут Чен, это прелестная дама, моя сестра Чина, по совместительству, химиклана, молодой человек, Джомику, последний член семьи Сата, а здоровяк, Джирая, один из тройки саннинов. Кот Сумару, бросил мужчина, явно недовольный тем, что подраться не получилось, раз уж вы гости, прошу проследовать за мной. Слушайте, Кот Сумару, завел разговор Джирая, за нами была погоня, возможно кто-то очень сильный. Да успокойся ты, махнул рукой Кагуя, если б сам не был настолько слепым, то понял бы, что метров 100 назад у нас везде кости натыканы, вряд ли найдется смельчак, который осмелится напасть на нас. Джирая почувствовал, как из его поля пропал мощный источник чакры, и спокойно выдохнул. Дальше путь прошел в полной тишине. Кот Сумару совсем не хотел заводить разговор, а Чина, обычно постоянно лезущая к незнакомцам с вопросами, была сбита его агрессивным настроем и робко осматривала окрестности. Чен же, как ни в чем не бывало, снова провалился в сон. Когда мальчик очнулся у себя в подсознании, то понял, что вся сторонняя жидкость испарилась, а барьер, окружавший озеро, восстановился. «Теперь все будет хорошо?» — с надеждой спросил Чен 2. «Не могу гарантировать», — вздохнул Чен. «Могу лишь сказать, что подобные вторжения я буду встречать тут, с тобой, так что можешь не бояться. Честно говоря, я все равно боюсь», — присел второй обитатель головы к мальчику. «А ты не бойся, в конце концов, тут наш дом и мы тут, главные. Тебе ж тут делать все равно нечего, попробуй управлять этой жидкостью». «Может, хоть тогда поспокойнее станешь», — снова успокоил его Чен, и снова стал растворяться. Когда Чен снова проснулся, компания уже подошла к лагерю Кагуя. Их встретила пара дозорных, которые уже встречались с Чинойки вместе с Кот Сумару. Мужчины склонились в уважительном полупоклоне и пропустили гостей в поселение, из-под лобья с любопытством глядя на Джираю. Изнутри лагерь больше напоминал полноценную деревушку, чем временное пристанище. В клане Кагуя всегда было много крепких мужчин, способных за несколько недель срубить из леса пару десятков домишек без всяких ухищрений. Благо, неженок в клане не водилось. Пока гости двигались напрямую к месту обитания главы клана, Кагуя бросали на них неприятные взгляды. Не то чтобы эти взгляды были злобными или ненавистными, но чинойки чувствовали разочарованное настроение толпы. Такую реакцию нетрудно оправдать. Сильные, пугающие всех воины ожидали в союзниках кого-нибудь столь же грозного. А тут, три ребенка, даже кланом не назовешь. Когда до центрального здания оставалось пару метров, Чен слез со спины Джирая и пошел своим ходом. Мальчик понимал, что встречать главу другого клана на чьей-то шее будет верхом невежества. Вдруг дверь распахнулась и из нее резко вышел высокий мужчина, заставив вздрогнуть Чина и Джомику. Он спокойным взглядом оглядел гостей, задержав взгляд на Джирае. Чен, глава клана Чинойки, протянул руку мальчик, почувствовавший, что долгой прелюдии на ногах не вынесет и снова отрубится. Мужчина бросил на него грозный взгляд, затем довольно хмыкнул и протянул руку в ответ. Кимиджи, глава клана Кагуя. Часть 2. Демон. Глава 16. Адаптация. Кимиджи провел гостей в свой дом. В помещении было мрачно, комнату освещали 4 свечи, стоящие на высоких подставках возле Катацу. Кагуя сел сам и жестом пригласил присаживаться Чина. По правилам кланового этикета Чина села чуть поодаль от брата, а Джирая с Джомику остались стоять. Кот Сумару встал возле двери, вольготно облокотившись на косяк. «Вижу, вас прибавилось», — кивнул в сторону Джомику Кимиджи. «В том послании ты передавал, что Чинойки осталось только двое. А, это последний член семьи Сата, они всегда жили самостоятельно, но клан сейчас не в таком положении, чтобы разделиться», — улыбнулся в ответ Чен. «В дурачка играть не буду, сейчас нам нужна защита, вот мы и пришли к вам. Раз уж не играешь в дурачка, то сам знаешь, что нужно и нам», — ухмыльнулся хозяин дома. «Знаю-знаю», — кивнул мальчик, — «Иринин есть, много работы, пришлось странствовать в сезон дождей, так что думаю на месяц, не меньше», — ответил Кимиджи. «Завтра поговорим о подробностях». сказал Чен. «Хорошо, тогда можете остановиться в соседнем доме, он сейчас пустует», кивнул мужчина. «Благодарю, тогда мы пойдем», улыбнулся мальчик и поднялся, за ним встала Чина. Компания путников двинулась к двери. «Какой содержательный диалог», с легкой улыбкой сказал Коцумару. «Из-за таких разговоров нас, наверное, и считают невеждами. Я мог хоть еще час тут распинаться, сам знаешь», пожал плечами Кимиджи. «Этот Чен сам его так быстро закончил, видимо, он сильно вымотался по пути, а может, ему уже спать пора, 7 лет как-никак», улыбнулся младший брат, довольный своей шуткой, но резко сменил тон и продолжил: «Если серьезно, то он как будто при смерти, бледный, тощий, чакру по каналам почти не гоняет, эмоций не испытывает, как кукла, думаю, у него проблемы с кейракуки, значит, мне не показалось», вздохнул старший, «но тем не менее, держится он уверенно, скорее всего уже идет на поправку, у Чина за маской чувствуется и стальной стержень, и чувственная натура, пожалуй, даже хорошо, что с нами на контакт вышел мальчик, а не старый скряга, но с его внешним видом надо что-то делать, его ж наши засмеют, сам знаешь, на положение в обществе им плевать, еще и Джирая, Саннин этот канаховский, так и тянет с ним подраться, косит под добряка, а на деле, начал заводиться Коцумару. Тише, тише, глубокий вдох, стал успокаивать брата Кимиджи. Я уже чувствую твою жажду убийства, успеешь ты с ним спарринг провести, не думаю, что сам Саннин просидит без тренировок, т.ц., а он уже спит, бросил взгляд на Чина Джирая, нам бы хоть с мебелью разобраться. Дом, выделенным гостям, был однокомнатным, внутри было мрачно, что логично, не было зажженных свечей, и на улице царила ночь, из мебели присутствовали только 2 футона и 1 ширма. «Ой, мальчики», вздохнула Чина, «ну совсем как маленькие, языка что ли нет попросить, сходите кто-нибудь, а я ширму пока передвину». Джирая посмотрел на дверь и громко сглотнул, пусть Кагуя и считали его за гостя и не хотели ему навредить, страх к этому клану в нем взращивали с детства, а Джомьяку хоть и рад был помочь, но даже сам не помнил, когда в последний просил у кого-нибудь помощи. «Эх, ну совсем дети», подняла глаза к небу девушка. «Поделите ширмой комнату на 2 половины, я сейчас приду». Дверь хлопнула, и представители сильного пола в комнате переглянулись и синхронно пожали плечами. Раздвинуть перегородку для них не составило особого труда, так что когда Чина вернулась, Джомьяку и Джирая мирно посапывали, сидя на полу у стены. «Нет, ну вы представляете, у них такие заморочки с футонами, пришлось к их главе по такому пустяку ходить», вернулась, держа в руках 2 свертка, блондинка. Заметив, что ее спутники уже спят, Чина замолчала, пожала плечами и бросила свою ношу перед ними. «Ну не нянька ж я им, в конце концов», сказала себе Чинойке и с чистой душой легла спать возле Чина. Когда Чина проснулась, она увидела полусидящего брата, уткнувшегося в какой-то свиток. Но как только девушка протерла глаза, стало понятно, что Чен все-таки лежит, а на его голове сидит кролик. «Доброе утро», заметил, что проснулась сестра Чен. «Доброе», буркнула в ответ блондинка, «а ты что поднялся в такую рань, даже 7 нет». «Ну так я же вчера весь день проспал», пожал плечами мальчик и снова вернулся к чтению. «А я вот поздно легла», начала жаловаться брату Чина. «Кроме того, что мы сюда к 12 ночи пришли, так еще и эти двое совсем как дети. Я их попросила за футонами сходить, а они стоят и растерянный взгляд с двери на меня переходит. Ну в итоге самой идти пришлось, полчаса ходила, искала им лежанки. Прихожу, а они дрыхнут, гады». «Тесс», стал успокаивать сестру Чен, «не ругайся ты на них, Джирая тут явно не в своей тарелке, да и образ дурачка у него, сама видела, каким он может быть, а Джомьяку явно не социализирован, к нам обращается строго по этикету, а с нашим беловолосым другом говорит сухо и только по делу, но хоть эмоции проявляет. Ну все равно, злая я на них», насупилась девушка, вздернув носик. «Ты успокойся, потом силы понадобятся», махнул рукой Чен. «Например, меня подлатать, а то опять все болит». «Ой, я и забыла», спохватилась Чина и подлетела к брату. «Где Чизу-сан?» «Вот, держи», протянул свиток, который сам читал, мальчик. Когда по его телу заботливо забегали светящиеся зеленым руки, Чинойки продолжил: «И кстати, не только меня. Помнишь вчерашний разговор? Я вот его помню очень слабо, еле как до сюда тогда добрался. Но там точно должно было быть про нашу услугу Кагуя. Так вот, получается, эта услуга, ты, как, подняла на брата испуганные глаза девушка, «ну если это нужно для блага клана, то я готова». «Ты начало прослушала», резко и грубовато прервал ее Чен. «Из-за нестабильного генома на Кагуя работают только природные средства с минимальной обработкой. Под действием Шикацуми и Ку весь их организм работает по-другому. Любая простуда для них смертельна, потому что почти наверняка она перерастет в пневмонию, а там, сама знаешь, травками не обойдешься. Но Чинойки с Кицуюганом при помощи Чизу способен на некоторое время заблокировать этот кепки генкой. Это не так-то сложно, просто требует постоянного контакта и довольного много чакры. То, что ты видела в моем исполнении, боевой вариант этого приема, он в разы сложнее. Думаю, сама лечебный вариант ты освоишь за час, и уверен, что ты в силах вылечить всех сама, но все же рекомендую обучить блокировке Джоньику, или использовать его с Джирой как батарейки. Поняла, кивнула Чина, заканчивая процедуру. А что будешь делать ты? А я, спать, удачи. Довольно улыбнулся мальчик и снова провалился в сон. Чинойки-сан, можно входить? Послышалось из-за двери. Конечно, открыла дверь Чина. Вы от Кимиджи-сама? Да, Кимиджи-сама зовет к себе вашего главного врача, чтобы подробнее обсудить объем работ. Преклонила голову симпатичная девушка, стоящая на пороге. Прошу, следуйте за мной. На этот раз путь обошелся без каких-либо взглядов. Кагуя, судя по всему, вели полуночный образ жизни, вставая ближе к обеду. Кимиджи-сама, Ирёнин прибыл, поклонилась женщина и удалилась. Уже, ну пусть входит, раздалось из дома. Тут есть кто-нибудь? Зашла в темное помещение с плотно завешенным окном Чина. Доброе утро, Чинахими, резко появился перед девушкой Кимиджи, но та даже не шелохнулась. Асука считала, что пока она врач, она должна спасти жизни всех, до кого может дотянуться, и когда между ней и пациентами было препятствие, женщина всегда проходила через него максимально собрано и серьезно. В этом Чина пошла в мать. Довольный ее реакцией, глава клана Кагуя продолжили: «Пройдемте на улицу, я перечислю, в каких домах есть больные». «Хорошо, идем», кивнула девушка. «В общем, когда мы бежали из страны воды, будь она неладна, мы попали под дожди. Из-за этого у вас, Чинахими, будет много работы». Начал вводить ее в курс дела Кимиджи, медленно ведя ее мимо домов, из которых вяло выползали Кагуя. Всего в клане сейчас 9 больных. 2 в первом доме у входа, в следующем 1, в том, который напротив первого тоже 2, в этом, рядом с которым мы идем. Стоп, стоп, стоп, стоп, резко остановилась Чина. Как у вас живут люди? Поскольку в каждом доме, тем, у кого есть семьи, мы стараемся делать отдельные дома, а одинокие живут в маленьких казармах до 7 человек, стал отвечать Кагуя. Серьезно? Переспросила Чина. Ну да, а что такого? Пожал плечами мужчина. Что такого? Взбеленилась девушка. Вы серьезно имеете в подчинении людей, для которых простуда значит смерть, и никак не изолируете уже заболевших? Кто у вас в клане ответственный за здоровье его членов? Я, с вызовом бросил Кимиджи, все-таки общая жестокость Кагуя была присуща и ему. Я, как химиклана Чинойки, не могу доступными для своего положения словами выразить вашу некомпетентность в этой области, мигом внешне успокоилась Чина. Я прошу передать несколько ваших людей в мое подчинение, чтобы организовать госпиталь. За вашим чистоколом есть достаточно свободного места. Под дажи вышел на дорогу какой-то явно подвыпивший Кагуя, которому явно не понравилось высказывание гостя в адрес главы его клана. «Докторишка, знаешь, нужно отвечать за слова. Я не сказала ничего, нарушающего этикет», бросила на мужчину презрительный взгляд Чина, показывая их различие в положении. Но вот его, как и большинство Кагуя, чье-либо положение волновало меньше всего, так что он бросился в атаку. Стихийными техниками Кагуя не владеют, поэтому он намеревался навязать ближний бой. Вот только Чина этого и ожидала, остановив и крепко сжав руку негостеприимного мужчины, хотевшего ударить ее в голову. Кагуя намеревался ударить другой рукой, но и ее девушка остановила своей маленькой ручкой. «Убивать не буду, но будет больно», — самоуверенно ухмыльнулся мужчина, и из его руки стала довольно медленно выползать кость. Чина же обошлась без слов, все говорили ее горевшие яростью глаза. Только кость вылезла на сантиметр, так сразу же залезла обратно, вызвав у своего владельца шок. Пользуясь замешательством противника, девушка вдарила по нему со всей силы. Кагуя отлетел назад на 5 метров, с грохотом приземлившись на землю. «Так что, Кимиджи-сама, вы выдадите мне людей?» Мило улыбнулась Чина, довольная тем, что смогла выпустить свою ярость. «Великолепно, Чинохиме, не пойми откуда появился кот Сумару», похлопывая в ладоши. «Уверен, мой братец вам не откажет в таком благородном начинании, призванном исправить его же оплошность. Я даже сам готов возглавить группу Кагуя, под началом такой прекрасной юной леди». Часть 2, демон, глава 17. Беловолосый стахановец. Примечание к части. «Я живой». Чен проснулся от того, что кто-то хлопнул дверью. Открыв глаза, мальчик увидел Чина с обиженной моськой. «Что случилось?» — спросил он у сестры. «Представляешь, Джирая-сан прогнал меня со стройки госпиталя», — ответила ему Чина. «А мне пришлось даже покалечить одного из местных, чтобы дали разрешение на его постройку». «Да, я так всю жизнь просплю», — слабо улыбнулся Чен, — «а Джирая так-то прав. Будто у тебя других дел нет. Учись блокировать Шикацумику, а если научилась, то учи этому Джомику, что он без дела сидит. Да и на стройке одни мужики, что тебе там делать? Только смущать их, не по статусу тебе это. Наш большой друг прошел войну, уверен, он совсем справится». «Ты говоришь в точности, как и он», — насупилась Чина. «Потому что это говорю не я, а здравый смысл», — пожал плечами мальчик, подтрунивая над сестрой. «И кстати, у меня что-то чакраканалы возле очага чешутся». «Сильно? Точно не болят?» — встрепенулась девушка. «Сейчас еще раз тебя осмотрю». 2 часа спустя. «И все еще чешется?» — спросила Чина, перепробовавшая все известные ей способы обследования и профилактики кейракуки. «Да», — кивнул Чен. «Прости, тогда я не знаю, что делать. Это может быть все что угодно, от медленного перегорания очага до зараженной чакры в очаге», — опустила плечи Чина. «Вот была бы медицинская печать».